Раздел 8. Вот так кончилось лето. А потом чередой пошли туманные дни, когда трава еще зелена и свежа, но в воздухе реет предчувствие инея. Были, конечно, ослепительные золотые рассветы, но редко. Осень выдалась дремучая, слякотная и кромешная. Только ведь и тут у меня все было не как у людей. Мне нравился заунывный осенний дождь. Нравилось сидеть у ласковой каменки, слушая шуршание и топоток в пожухлой траве на крыше избы. Задумаешься, глядя в огонь, и покажется, это собрались к теплу маленькие существа, которым мы оставляем краюшки у родника, у скрещения троп, у края болота. Невольно помстятся озябшие лишачата, жмущиеся напоследок к жилому углу. Тоже страшно, небось, засыпать на целую зиму. Лесная сила крепче нас помнила времена мертвого солнца, когда год за годом не приходила весна. Сбудется ли на сей раз? А все-таки славно было возвращаться домой на исходе хмурого дня, чавкая промокшими поршнями и неся отборную, ягодка к ягодке, красавицу клюкву. До сего дня вижу тучи, мохнатые, плывущие по самой земле, по окутанным мглой вершинам деревьев. Вижу взъерошенный загривок молчана и чую, как медленно крепнет вдали добрый запах натопленного жилья. Злая береза проскрипит сорванным голосом, тяжко качаясь под ветром, дующим с моря. Мать вскочит и заохает, порываясь снимать с меня неподъемный кузов и на ходу выговаривая: «Дитятка неразумная, ведь надорвешься когда-нибудь, рот тебя сохрани». А я молча спущу ношу на пол и не подам вида, хотя бы на плечах еще с прошлого раза чесались кровоподтеки. Вытащу неразлучный топорик, спрячу под лавку, отожму одежонку, натяну сухую рубашку, довязанное копытце, и усмехнусь, глядя, как лакомки младшие подсаживаются к кузовку, запускают пальчики под плетеную крышку. Боги требовательно взирали на нас со своих мест в красном углу. Закопченное дерево хранило прикосновение прадедовских рук. Богам хорошо было в нашей избе, подле честного печного огня. Грелся между ними и мой бог, доверчиво глянувший когда-то в глаза мне из сухого сучка под обжитой елкой. Я только чуть помогла ему, выпустила из наплывов коры. Теперь он сидел у печи, когда я была дома, а если шла в лес, отправлялся со мной в кузовке у правого плеча. Хоть за море с ним. В тот год все было по-прежнему. И все-таки не вполне. Сказывала я про спесивого молодца в лужу споткнувшегося. Ведь нашел, в конце концов, виноватого. Сыскал, на кого свалить неудачу. Удивительно было бы, если бы не сыскал. А еще удивительнее, если бы виноватой вышла не я. Стало быть, я пугала мстивое Ломоново пернатой стрелой по собственной дуре, а не по дядькиному слову. А если по слову, могла бы сама прежде смекнуть, что с того будет. А уж вторая-то моя стрела в родные ворота. Что говорить, все припомнили. Гордость невмерную, и то, что спуску никому не давала, и то, что гораздо была мечтать незнамо о чем, лишь о родине думала, никак замуж не шла. Созревший нарыв, к худу ли, к добру, а должен был прорваться. Наступила зима. В один из морозных коротеньких дней, когда солнце едва раскрывало над соснами красный заспанный глаз, мы с матерью и старшей дядькиной женой растворили хлева и вытолкали на устланный соломой двор всю живность — коров, коз и свиней. Длиннорогий черный бык, сын свирепого Тура, уперся было, чуя мороз, заревел, ударил копытом. Пришлось угостить его хлебцем, шепнуть в мохнатое ухо, шлепнуть легонечко, выпроваживая во двор. Кроткие буренки вышли доверчиво, зная, никто не обидит. Белый пар пошел из влажных ноздрей, заклубился над спинами. Ускочив на малое время в избу, я вновь изникла чудовищем. В шубе, мехом наружу и с лицом, намазанным сажей, я тихо, цепко пошла в круг двора, посолонь обходя сгрудившуюся скотину и пряча за спиной верный топорик. Я была рысью, напрягшейся перед прыжком. Я смотрела зорко, как на охоте, и не сводила глаз с туманного пара, тянувшегося струйками вверх. И как на охоте ничто не избегало моих глаз. Я отчетливо видела гибкие серые тени, мелькавшие, тщетно пытавшиеся ускользнуть. Это скотьи немочи и хворобы, те, что мухами вьются подле живого, метались в испуге, вытянутые из хлева на ядреный чистый мороз. Мудрые пращуры знали неколебимо: нет спасения нечисти от топора в женской руке. В обычные дни меня совсем не хвалили за то, что носила его. Но когда веселятся или совершают обряд, все наизнанку. Я уже и не помнила, на котором году впервые сподобилась оберегать скотину зимой. Однако после того мне не было смены. Не оплошаю ли ныне? Я трижды обошла двор. Струйки пара густели, завиваясь колечками. Я стискивала топорище до онемения, до боли в ладони. Я ждала наития, и боги не предали. Сошли ко мне и взяли мои руки в свои. Так охотник целится в бегущего зверя. Кто подсказывает ему, его пальцем на тетиве? Топорик сам собой взлетел из руки и понесся, вращаясь сквозь облако пара, сквозь самую гущу теней. Отчаянный крик, неслышимый обычному уху, перепугал сонных леших в ближнем лесу, навеял страшные сны. Просвистев над самыми коровьими спинами, топор оставил в облаке рваный крутящийся след и со стуком врубился в стену хлева. Я могла расколоть сучок в бревне за 20 шагов. Мать, правда, говорила, нечем тут хвастаться. Я сдвинула шапку и утерла лицо снегом, смывая жирную сажу. Белый пар все так же вился над скотиной, но теперь этот пар был светел и чист и легко поднимался кверху, прямо в морозную дымку небес. Никто больше не прятался в нем, не грозил нашим кормилицам, не разевал над ними ядовитую пасть. Если уж захворает какая, то разве приблудный, пришлый болезнью? Да и та не скоро проймет. Дождь Бог немигающим глазом смотрел из-за вершин, а во мне играла смелая, праздничная, задорная сила, как всегда, когда преодолен труд и мнится, будто иначе быть не могло, и хочется посмеяться над собственными сомнениями и страхом, и даже чуточку жаль, что испытание уже позади. Повторится ли еще раз такая победа, такое ощущение крыл за спиной? И столь было мне хорошо, что, пожалуй, я нисколько не удивилась бы, если бы по снегу вдруг проскрипели незнакомые лыжи и вышел из леса через старое поле мимо злой березы. «Я в баню с тобой идти застыжусь», — хихикнула Белена, когда я лаской и уговорами заводила в стойло быка. «У тебя борода вырастет скоро». Румяные щеки и нос ее были густо сдобрены топленым гусиным жирком. «Не приведи, Господи, прихватит морозом, вдруг шелушиться начнут». Мать не одернула злоязычную, не шлепнула по губам. Она опять была с ней согласна. Даже шагнула вперед, приготовилась защитить от лютой сестры. Бедная дитятка! Не тебе сватов принимать, не тебе на беседы принарядившись пойти, пока я старшая несговоренно далой со двора. Нет, не выйдет никто из лесу через старое поле, а выйдет, кабы не случилось с ним чего здесь недоброго. Может, об этом и говорила мне злая береза, да я понять не умела. Крикни мне кто тогда, убегай, сейчас в дерево превратишься. Я бы не пошевелилась. С мужем березой рядышком встала бы, протянула ветви, заплакала. Вот так. А только что думалось, шагну шаг и полечу. Мать потом меня отругала. Нечего нос воротить, когда все люди радуются. Ну и что, что Белена? Белена правду сказала. Или, мол, правда уже все глаза исколола? Вечером собрали жертвенный пир. И я сидела на том пиру и молча жевала каравай, который перед тем сама испекла. Пышный ласковый каравай был горек во рту, но богов обижать не годилось. Нелегко без них людям. Худо и богам без людей. Что голове без плеча, что телу без головы. Потом я часто возвращалась мыслями к той вечере и припоминала, как поглядывал на меня стрый батюшка Ждан, сидевший во главе пира на резном прадедовском стольце. Моя ссора с Беленой не минула его глаз. Я была ему брату чада. Белена — роженое детище. Он долго не смел меня поневолить. Беда, коли дедушка осерчает, приснится нахмуренным, а то замкнет чрево новой жене. Но где же было смекнуть, что именно тогда он решил? Ох, волю девка взяла, будет уж, пора и крылья подрезать.